Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу. Я еще раз приветствую всех любовью Иешуа. Пусть Бог благословит это время. Слава Богу, даже украинская группа уже достигла этого места во главе с Ребе Шмайцером, его супругой Ирой. Мы рады, что вы с нами. Ваши друзья тоже здесь, да? Слава Богу. И сегодня у нас как бы последняя ткуфа, такая последние уже дни праздника Суккот. И во всей годичной вот системе праздников, как мы говорили, этот праздник самый насыщенный, самый яркий, самый мощный, самый богатый по своим затратам. И завтра вечером будет последний день праздника, называется он Ошана Раба, великое спасение. Как бы в течение года человек, живя обычной жизнью, он пашет землю, строит дома, что-то там делает, к концу года он должен достигнуть апогея. Вот в этом годичном одном цикле. И это символизирует всю жизнь нашу. Поэтому Ошана Раба – это последний день, в принципе, вот, во всем сельскохозяйственном цикле года. И после Рош ха-Шана, после Йом-Кипур уже, вы знаете, да, почему Ошана Раба называется? Как бы в Рош ха-Шана евреи молятся, останавливаются, трубят шофар, останавливаются всех своих дел, и 10 дней есть покаяние. И люди молятся, чтобы их имена были вписаны в книгу жизни. В Йом-Кипур решается вопрос, кто вписан, кто не вписан в книгу жизни на следующий год. И вот Ошана Раба – это праздник как бы уже жизни, праздник вечности. Закрепляются все эти имена в книге жизни. И сегодня я хочу говорить на тему, которая, конечно же, связана с великим спасением. Ошана Раба – великое спасение. И проповедь называется «Источник спасения». Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 7 глава. И прежде чем я зачитаю текст, несколько слов я еще скажу, как вступление такое. Мы знаем в священных писаниях, вот в Новом Завете, в Брит Хадаша, часто описывается, что и Иешуа, и апостолы, они очень активно использовали традиции, которые были знакомы людям. Как объяснить человеку вообще идею о том, что есть Машиах? Как объяснить, что он уже пришел? Нужно использовать то, к чему человек уже привык. И именно в Ошана Раба, вот в этот день, последний день Суккота, священники шли, брали золотой кувшин, набирали воду в источнике, который называется Шилоах, в русском варианте Силам. И возвращаясь назад к храму, лили эту воду в определенном месте на жертвенник. В Писании как бы нету вот этого всего, то есть в Торе этого нет. Но Мишна предписывает это делать. Я знаю, что у многих сразу напряжение возникает, когда звучат такие слова, как Мидраш и Мишна. Чтобы было понятно, что такое Мишна. Слово Мишна или Мишне – это как бы вторичная часть. Я уже когда-то объяснял это. Есть основное, главное, есть вторичное. Так вот, когда-то один человек, очень мудрый рав, он взял и все, что написано в Торе, систематизировал. И это стало началом Мишны. Понимаете? Если законы были разбросаны, для того, чтобы что-то найти, нужно было в одном месте смотреть, потом в другом месте. Он взял, все разбил по темам. И в дальнейшем, когда уже началось обсуждение вот этих Мишнайот, появляется Талмуд и в конце уже Гмара, то есть в завершенном своем виде. Так вот, ранние части Талмуда – это и есть Мишна. И в Мишне есть это. То есть в традиции есть это. Брали воду и лили на жертвенник. Ну, жертвенник вообще выглядел Это было довольно сложное и большое сооружение, потому что сам по себе жертвенник, вот медная вот эта решетка места, это было 2,5 на 2,5 локтя. Это не менялось. Но фундамент или исод, основание жертвенника, в разное время было разным. В пустыне это было небольшое, во времена второго храма это сооружение уже было 16 на 32 локтя, вот основание жертвенника. Представляете себе, 8 метров на 16 метров и в высоту 16 локтей. То есть довольно большое сооружение. И священник брал и лил воду, ну, на юго-восточную часть, чтобы, если кому интересно, да, если мы вот так лицом стоим, то это нижний угол будет жертвенника, понятно? Вот прямоугольник возьмем, вот в эту часть. И там были специальные отверстия, куда лилось в одно вино, из возлияния вины, а в другую лилась вода. Символ этого действия был в том, что Израилю нужна вода. И в Шмини Ацерет, это послезавтра, есть молитва о дожде. Поэтому, забегая немножко вперед, я скажу, что послезавтра у нас здесь будет снова праздник, будет большой праздник. Мы закончили читать свиток в течение года. И в Шмини Ацерет мы сделаем обход со свитком, перемотаем этот свиток, мы зачитаем из последнюю главу всю из свитка, с книги Второзакония, потом зачитаем начало первой главы, книга Берешит, Бытие. В Израиле, наверное, больше, чем в других местах, необходима вода, потому что если где-то есть там еще реки, еще где-то, здесь, если дождь не идет, все, жизни нет. То есть крайне необходим дождь. И нужна вода. И знаете, я сейчас вспомнил, когда младшая моя дочь, Шула, она уже, конечно, выросла, и все, мы смеялись. Был период, когда было очень мало дождей вот в Израиле здесь. А? И это было лет 6 назад или 7 примерно. И вот моя жена ее в ванной купает, а, на ночь. И... Ну, это ей было 5-7 лет, наверное, да, примерно, 5-6 лет. Она душ вот так берет, сидя в ванной, и говорит, «Гешем, гешем, аль коля эрец Исраэль». Я говорю, смотри, пророчествует. Ну, мы смеялись, понимаете, как бы даже дети вот у нас, они знают, насколько нужна нам вода, и как бы пропитаны этой идеей. И даже дети могут помолиться, чтобы была вода. Глядя на эту воду. Понимаете, когда человек видит, как льется вода, что-то запускается, видимо. Желание хотя бы помолиться. И отрывок, который я сейчас зачитаю, связан именно с праздником Ошана Раба. Вы уже открыли, я думаю, да? 7 глава Евангелия от Иоанна. 37-38. Два стиха я зачитаю. «В последний же великий день праздника стоял Иешуа и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Амен. Как я уже сказал, в Торе нету указания делать вот эти вещи и лить воду. Но каждый год на Суккот в день Ошана Раба лили воду на жертвенник. И когда Иешуа приходит в храм, он использует этот прообраз, чтобы направить внимание людей на Мессию, на себя. Я думаю, это одно из тех мест, где он откровенно и открыто заявляет о том, что он Машиах. И мы с вами еще будем читать одно место. В Израиле он никогда не говорил «Я Машиах». Но он говорил, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Он говорил, придите ко мне, кто жаждет, идите сюда, я вас напою. То есть он не отвергает эти традиции, понимаете? Он их использует. И обращаясь к людям в храме, он открыто призывает прийти к нему и утолить жажду. Духовную жажду. Потому что на тот момент уже 400 лет в Израиле не было пророка, не было движения духа. Иоанн Креститель, Йоханан Амадбиль, он первый, который всколыхнул эту страну. Было, правда, до этого тоже довольно серьезное событие, это восстание Маковеев за 165 лет, приблизительно, до всех этих событий, чуть даже больше, если взять годы жизни Иешуа, 30 лет, 32 года, почти 200 лет получается. И люди уже подсохли, понимаете? Я думаю, сегодня многим и многим верующим нужно реально прийти к этому источнику жизни, прийти именно к Машиаху, потому что подсыхать начинают. Исаия 53 глава, 2 стих говорит, что он взошел, как росток из сухой земли. И не было в нем ни вида, ни величия, который нас привлекал бы к нему. Исаия, пророчествуя о Мессии, говорит, он взошел, как росток из сухой земли. Почему я и говорю, что общая масса вот людей, Израиль, высох, духовно истощен уже был. И вдруг, как росток из этой земли, где нет воды, где, казалось, нет жизни, вдруг появляется Машиах. Расцветает просто. И направляет Израиль к источникам жизни, к источникам воды. Писание обращает наше внимание на того, который может и насытить голодных, и напоить жаждущих. И в 5 главе, давайте этот стих зачитаю. 5 глава, тоже Евангелие от Иоанна, 39 стих. Иешуа говорит, обращаясь к фарисеям, он говорит, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне. Амен. Почему этот стих важен для нас? Хочу сказать, что к тому времени, когда начал уже свое служение на земле Иешуа, идея о том, что вечную жизнь можно получить, исследуя священные писания, эта идея была революционной в то время в израильском народе. Эту идею развили и продвинули к людям именно фарисеи. На тот момент, а это был период второго храма, сам по себе статус священников – он был очень низкий, потому что должность эта уже покупалась и продавалась. Репутация самих священников была нехорошей. И глядя на это все, фарисеи, как прогрессивная фракция внутри иудаизма, развила вот эту идею. Если раньше люди понимали, что для того, чтобы получить вечную жизнь, нужно приходить в храм, приносить жертвы, и таким образом будут покрыты их грехи, то фарисеи стали говорить, что там все покупается и продается. И я вам скажу, я эту тему и изучал, и размышлял. Это можно только себе представить, какие там комбинации устраивали и с жертвенными животными, и все что угодно. Язычник, например, не мог попасть туда, где режут и где его приносят жертву. Понимаете, он оставался на внешнем дворе. То есть человек платит деньги, чтобы принесли за него жертву, но он не видит, как ее режут. Я думаю, что одно животное можно было несколько раз продать. Почему Иешуа говорит, вы устроили дом молитвы вертепом разбойников? Это же не просто обвинение, правда? Это очень серьезное обвинение. Но я думаю, там происходили похожие вещи. И вот фарисеи как бы развили, разработали вот эту идею. Это был новый взгляд, что можно достичь вечной жизни, исследуя Писание, проводя время в молитве и углубляясь в эти тексты, понять, какой путь определил Бог для того, чтобы человек с земли попал к нему туда. И Иешуа им говорит, вы исследуете Писание. И он им не просто говорит, вы исследуете их, он говорит, исследуйте. Понимаете, он призывает их изучить эти книги, как бы еще раз. Он говорит, исследуйте Писание. Вы же хотите через них иметь жизнь вечную. Так он говорит, вы их исследуйте и поймите, что они, эти писания, свидетельствуют обо мне, то есть о нем. Понимаете, да, смысл вот этого момента? И поскольку писания обращают наше внимание именно на Иешуа, поэтому он и говорит, кто хочет пить, кто жаждет. Жаждет Духа Святого, жаждет святости, жаждет чистоты. Устал уже просто от обмана, от предательства, от разного рода плохих вещей, которые люди между собой делают. Он говорит, все, кто устали, высохли уже от этого, идите ко мне. И у вас потекут из вашего чрева даже реки воды живой. Мы сейчас об этом тексте тоже поговорим. Он тоже в этой книге находится. Придя в храм на Суккот, и именно в день великого спасения Ошана Раба, Иешуа говорит, кто жаждет, идите ко мне и пейте. Исаия говорит, покупайте, пейте без серебра, даром, пророк говорит. Выкуп происходит, наш выкуп, наших душ, бесплатно для нас. Исаия удивительно это пишет. Он говорит, не за серебро вы были проданы, и не за золото. А потом пишет, и не серебром, и не золотом выкуплены будете. А потом 53 глава идет. Мощнейший вот отрывок весь. Показывает, что именно ценой жизни Машиаха приобретаются наши души для Царства Вечного, для Царства Божьего. Но как прийти? Надо же что-то знать, что-то понимать, что-то услышать. Как-то отреагировать нужно на эти вещи. Иешуа говорит, идите сюда. Для того, чтобы найти источник спасения, нужно, оказывается, исследовать Писание. Исследуйте Писание. Вы хотите через них иметь вечную жизнь? Они свидетельствуют о Мессии. Кто хочет найти источник спасения, нужно исследовать эту книгу. Невозможно прийти к этому пониманию понаслышке. Поэтому, когда мы приходим в общину, мы обучаемся читать эту книгу. Мы пытаемся понять и разобраться в сложных местах этой книги. И мы знаем, что имеем вечную жизнь благодаря тому, что Бог дал нам обещание, Он дал обетование, и Он сказал, если вы будете верить, будете спасены. Понимаете, есть условия. Слово «если» – это значит условие. Используйте принцип от обратного. Если не будете верить, соответственно, не будете спасены. Иешуа в тексте в этом как бы провозглашает, что я являюсь ответом на молитвы, которые возносили ваши отцы и ваши деды. Когда они лили воду на жертвенник и льют сегодня, он говорит, они пророчествуют о том, что я должен прийти. Он говорит, обратите внимание, жертвенник, храм, все это был религиозный центр жизни, духовный центр жизни не только еврейского народа, всех тех, кто верили в этого Бога, в единого Творца неба и земли, прозелиты в том числе. То есть Иерусалим, вот этот храм, все эти действия, это все было духовная жизнь людей. Главное их упование. Иешуа говорит, сейчас уже свершилось, произошло то, для чего все это было нужно раньше. Потому что все это пророчески указывало на Него. И сегодня я думаю, что мессианским евреям, не только мессианским евреям, всем верующим в Иешуа, но в особенной степени, я уверен в этом, именно нам, мессианским евреям, нужно сосредоточить свое внимание на источнике спасения, на Иешуа. Традиции – это хорошо. Мы достаточно как бы уделяем время традициям и будем это делать. История тоже нужна, Но если мы забудем источник, откуда все это вытекает, тогда оно потеряет смысл. Очень важно нам понимать, что есть источник спасения. И есть все, что потом уже следует дальше. Мы же все понимаем, что если где-то течет река или ручей, то есть начало. Я не знаю, кто из вас был на Иордане, я бываю довольно часто там, на Иордане, в силу определенных причин. И есть места, где река течет, да, берега довольно такие вот крутые, не везде даже подойти можно к берегу. Река горная, с сильным течением. И есть места, где прямо вот на высоте полметра, там, метр, вот такого вот размера, прямо из камней. Вот так идет вода, как будто труба там есть. То есть из-под земли прямо в Иордан втекают дополнительно вот как притоки, что ли, да? И явно видно, это Маян, это источник, это Макор. Это именно вот ключ бьет. С Хермона идет вода, она находит место, но в итоге она вся в Иорданскую долину и в итоге впадает в Иордан. То есть мы понимаем, что где-то тает снег, да? Но это выглядит удивительно, потому что, особенно весной, вот напор воды такой, что там прямо такая вот, знаете, не просто стекает так слабенько, вот такое давление, прям идет вода, диаметр там полметра, метр, иногда два метра, разные куски есть. Это источник. И мы должны понимать, что вот таким источником жизни для нас является Машиах. Является Иешуа. И нам, мессианским евреям, почему это важно? Потому что мы же хотим охватить несколько участков, как бы. Для нас же очень важно сегодня знать традиции, двигаться в традиции. Почему? Мы хотим жить как свой народ. Мы хотим быть теми, кем мы родились на эту землю. Мы хотим быть евреями и хотим одеваться, кушать. Жить и умирать, как евреи. Вот это то, что мы хотим, да? И воскреснуть хотим тоже. И поэтому мы обращаем внимание на традицию, но она не должна стать главной. Несмотря на то, что традиции нашего народа, единственного народа на планете, взятые из Священного Писания, ведь традиции других народов люди сами придумали. Разные есть традиции. У нас четко написано, причем вот традиции других народов тоже связаны с землей, с сельским хозяйством, с дождями. Но только они поклонялись идолам, правильно? И они делали там разные плохие вещи, чтобы задобрить этих идолов, которые, по их мнению, пошлют дождь. То в Торе четко написано, когда жатва, когда посев, когда праздник, когда отдание Господу дней, ну и так далее. И традиции все, они не придуманы просто так. В основании традиции библейского народа лежит Библия, я бы так выразился. Поэтому в этом нет ничего плохого. Но еще раз я подчеркиваю, очень важно понимать, где источник спасения. Традиция сохранила наш народ. Сохранила нашу самоидентификацию. Мы не растворились в общей массе. За 2000 лет не растворились. Благодаря традиции, благодаря тому, что сегодня говорилось в Парашат Шавуот, что есть система. Когда человек придерживается системы, он остается тем, кем он является. Это сохраняет его. Так вот, сегодня мы с вами пели эти слова в прославлении. Инне эль Иешуати. Инне эль Иешуати эфтах. И дальше идут слова. Ушафтен маем бесасон мимайней ха Иешуа. Аллилуйя. Это книга пророка Исаии, друзья. Вот Бог твой Израиль, на которого ты уповал. И будете черпать в радости, написано, воду из источников спасения. Книга Исаии, 12 глава. Давайте откроем. 12 глава, 2-3 стих. «Вот Бог, спасение мое». Правильно прочитать так. «Вот Бог, спасение мое». То есть там есть запятая. «Уповаю на Него и не боюсь, ибо Господь сила моя и пение мое, Господь, Он был мне во спасение. И в радости будете черпать воду из источников спасения». Аминь. А Иешуа говорит: «Кто жаждет, идите ко мне и пейте». И он говорит: «Вы исследуете Писание, и вы хотите иметь вечную жизнь?» Он говорит: «Они обо мне говорят». Оказывается, источник спасения – это Машиах. Надо только знать его имя. Надо знать эту личность, кто он. И Писание говорит: «Вы в радости будете черпать эту воду». Представьте себе, что вы находитесь в пустыне, и вы не просто находитесь в пустыне, вы уже ползете по пустыне, у вас уже на языке песок, потому что вы падали, вставали, все пересохло во рту, и вдруг вы находите колодец, вы находите источник воды. Разве это не источник спасения, скажите? И разве не в радости вы будете черпать воду из этого источника? Сколько из нас, друзья, вот таких приползло к этому источнику? Наркоманов, алкоголиков, блудников, воров, людей, отверженных этим миром, приползли просто к этому колодцу. Конечно, мы черпаем теперь эту воду спасения, радуясь, что мы нашли жизнь, мы нашли спасение, мы сохли, мы не знали, чем заполнить себя. Ишаяху говорит: будете черпать. Когда сегодня мы живем на земле, мы уже должны жить, как дерево, посаженное у потока воды, лист которого не вянет, которое дерево не замечает уже жаркое время, зной вот это. Оно приносит плоды в положенное ему время, потому что корень его у источника воды находится. И такой человек, он благословен Богом во всех сферах жизни. Я хочу подчеркнуть мысль, что такой человек благословен Богом и в жизни, и в смерти, потому что его ожидает воскресение к жизни вечной. Я не хочу, чтобы мы забывали о том, что смерть – это часть нашей жизни. Это действительность, которая многих пугает, потому что никто не знает, в кавычках, не знает, что за этой чертой. На самом деле знает, но не хочет согласиться. И не хочет жить сегодня в соответствии с тем будущим, которое может его ожидать там, за порогом этой смерти. Мудрый человек тот, который свою жизнь, используя источники спасения, используя Слово Божье, выстраивает, исходя из своего будущего, а не исходя из своего настоящего. Настоящее – это мгновение. Слова, которые только что я сказал, уже прошлое. Понимаете? Время и пространство – это два измерения. Мы не можем их преодолеть только силою Божьей. Писание говорит: то, что невозможно человеку, возможно Богу. Мы можем преодолеть смерть, веруя в Иешуа, как в Спасителя, посланного Богом. И это становится нашим источником спасения. Я думаю, очень важно говорить об этом именно в дни Суккот, именно в празднике, когда лилась вода на жертвенник, когда происходит вот это действие, связанное с главной субстанцией, дающей жизнь на земле. Я когда пощусь, то в конце, на выходе из поста, я больше хочу пить, чем есть. Понимаете? Всегда. Мы недавно говорили вот о постах. Вот. Я пощусь, я не ем и не пью. Вот так я пощусь. Только к концу поста хочется пить. То есть особенно вот так берешь из холодильника холодную воду, прямо чувствуешь, как в тебя жизнь вливается. Реально. Потому что такие моменты есть посередине поста, когда уже все, язык уже так все высохло, пересохло. Знаете, есть еще люди, которые спят и дышат носом, вот, а я нет. У меня рот открыт, когда я сплю. Я иногда просыпаюсь, у меня аж вот здесь пересохло, не то что во рту. Вентиляция, знаете. Все. И как бы слюну глотаешь там потихоньку, потихоньку. И вот подходишь и начинаешь пить. Прямо жизнь вливается. Поэтому вода, она очень важна. Ну, я уже молчу про то, что мы на 80% состоим из воды. И если человек потеряет чуть больше 2% воды, он умрет. Это процесс обезвоживания. Причем есть черта, за которой уже нельзя его спасти. Что ты не делай, он умрет. Вот обезвоживание – это очень опасная вещь. Отмотать назад нельзя. Знаете, как точка невозврата. И в нашей жизни все так же происходит. Есть люди, которые преодолевают вот эту точку невозврата. Они не могут или даже иногда уже приходят к этому источнику спасения. А как бы не включается организм, вот его духовный, не работает, не воспринимает. Не может он уже никак получить вот это спасение, даже находясь у источника. В Писании много, кстати, таких примеров. И мы с вами серьезно изучали эти вещи. Например, когда еврейский народ подошел к земле Ханаанской, послал разведчиков, они принесли из земли гранаты и виноград, и вкусив плоды, они вернулись назад в пустыню и там умирали. И умерло целое поколение людей. Поэтому послание к евреям говорится, невозможно однажды вкусивших благодать и даров Святого Духа снова обновлять покаянием. Многим непонятен этот кусочек. Вот пример. Разведчики. Нельзя возвращаться назад, нельзя уходить в пустыню. Нашли эту воду, надо жить возле этой воды. И все мудрые люди так делали. Я исследовал путь Авраама из халдейского Ура. Он вдоль реки двигался. Он не просто так шел напролом, там, куда глаза глядят. Он пошел, откуда Бог сказал. Но пошел, чтобы речка недалеко была все время. Понимаете, да? Иногда ж показывают там и проповедуют, что Авраам там, он как это, как зомби, знаете, встал и попер там, куда попало. Нет. Описаны точки, как он шел, маршрут. Мне стало интересно, я взял, посмотрел. Двигался вдоль руки, вдоль ручьев, которые есть зимой. Их летом нет, а зимой есть, потому что есть дождь. Почему я это делаю? Потому что я точно верю и знаю, что верующий человек, он должен быть мыслящим, разумным, он не должен делать, что попало, знаете, потому что все так делают. И поэтому я хочу подчеркнуть эту мысль. Для нас особенно важно, найдя этот источник спасения, держаться его. Мессианский иудаизм – это очень важное, я считаю, и прогрессивное движение. Но в центре должен быть Машиах. Иначе все потеряет смысл тогда. Размоет просто берега. Нам очень важно помнить и знать, кто для нас является источником спасения. При этом мы будем сохранять свое лицо. Будем углубляться в эти традиции. Потому что главное есть. Есть источник спасения. И вот вокруг этого колодца мы уже строим все остальное. В четвертой главе, тут же Евангелие от Иоанна, есть очень интересный диалог Иешуа с самарянкой у колодца. Помните? Давайте освежим это в памяти. 4 глава, 7 стиха я прочту. Даже не 7, а 6. С 5. Так. Итак, приходит он в город Самарийский, называется Сихар, близ участка земли, данного Иакову сыну своему Йосефу. Там был колодец Иаковлев. Иешуа, утвердившись от пути, сел у колодезя, было около 6 часа. Это 12 часов дня. 6 час. Понятно? Нет. Хорошо, я объясню. День делился пополам. Иешуа говорил, разве не 12 часов в дне? Помните? И кто ходит днем, тот не спотыкается. Так? Было поделено пополам. 12 часов ночь, 12 часов день. У нас и сегодня примерно так же. Если бы мы часы не переводили, то примерно в одно и то же время у нас восход и заход солнца. На востоке отсутствуют сумерки. Просто обратите внимание. Я довольно часто бываю, я это засекал. Значит, солнечный диск садится в Средиземное море. Меньше 2 минут, как только солнце коснулось кромки воды, да, минута 40, минута 45, и его уже нет. Оно ушло полностью за горизонт. Через 20 минут ночь. Звезды, все, темно. Не так, как в средней полосе там, России или на Украине, там 4 часа, 5 часов сумерки. Здесь их нету ни зимой, ни летом. Мы близко к экватору находимся. Резко. Теперь, поскольку в дне 12 часов, день начинался в 6 часов утра. День начинался в 6 утра. Это и стражи, кстати, начинались. Вот эти дежурства и ночью также. Поэтому с 6 утра, если взять 6 час дня, то это будет 12 часов дня. На самом деле не так сложно все это понять. Хорошо. Приходит женщина из Самарии прочерпнуть воды. Иешуа говорит ей, дай мне пить, ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина-самарянка говорит ему, как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Иешуа сказал ей в ответ, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. На что это похоже? На то. Правильно. Давайте дальше прочтем. Они пока здесь говорят, но она еще не понимает, кто перед ней и что он ей предлагает. Обратите внимание вот на эти вещи. Это очень важно. Тут диалог очень красивый. 11 стих. Женщина говорит ему, «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубокий. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Значит, о чем здесь идет речь? Самарянка показывает ему, что она хорошо знакома с традицией. Есть мидраш, который говорит о том, что у Иакова была особая защита на воду от разного рода племен. Думаю, что знаете вы, что есть колодцы, которые, если вычерпать оттуда воду, потом нужно 2-3 дня, чтобы он снова наполнился водой, наполняющиеся колодцы. И бывало так, что, допустим, колодец человек выкопал, но он пасет скот. Приходит его поить, а воду кто-то вычерпал, он приходит, а колодец пустой. Поэтому колодцы накрывали большими камнями, плитами. Пытались, ну кто, как по-разному защитить. Мидраш говорит, что колодцы Иакова не нуждались в этом. В колодцах Иакова не было ни ведер, которыми доставать воду, ни воды в самом колодце. Когда приходил Иаков, вода поднималась навстречу ему, переполняя колодец и переливалась через край. И он пил, и скот его пил. Когда он уходил, вода снова опускалась. Понятно? Самарянка, когда ему говорит, тут когда читаешь, не очень понятно, о чем идет речь. Речь идет о традиции, которую просто тут не описано, потому что в то время ее все знали. А сегодня никто не помнит. Почему? Ну, потому что церковь спилила сук, на котором сидела, наверное. Отрезалась просто от корня. И забыла все вот эти вещи, которые были внутри народа, того, который писал все эти книги. И самарянка ему говорит: неужели ты больше отца нашего Якова? Как бы она говорит, что он когда приходил, вода подымалась, ему не надо было ведро. А у тебя, говорит, и почерпнуть даже нечем тебе. А ты говоришь, я тебе воду дам живую. Иешуа тоже все это знает. Он говорит, если бы ты знала, кто с тобой разговаривает, то ты бы сама просила у меня воду. А она ему тогда говорит, а как ты можешь мне дать воды, если у тебя и черпать-то нечем? Черпать нечем. Неужели ты больше отца нашего Иакова? Потому что вода подымалась к нему навстречу. Понятно? И это была защита. Люди приходят, ни воды, нечем набрать даже эту воду, если там есть вода. А Иаков приходил, и вода шла наверх. Это мидраш. Кто-то хочет, пусть верит, кто-то не верит, но по этому диалогу мы видим, что... Ну, если мы верим, что наш народ перешел Красное море, если мы верим, что было 10 казней, если мы верим, что 40 лет подряд, каждый день, кроме субботы, было манна на 2 локтя в пустыне. Я уже говорил, почему на 2 локтя? Чтобы с песком не смешивалось. Никто не хочет кушать, чтобы на зубах песок скрипел. Понимаешь? Ты пришел, чашкой набрал, там до песка еще далеко. Господь очень заботится о своем народе. То я могу поверить, что и это было у Иакова. Особая защита от Бога. И это были великие праведники, это были великие люди. Я, кстати, хочу сказать, что я видел колодец Иакова в Бершеве. Авраама, вот меня жена поправляет, спасибо. Колодец Авраама в Бершеве. Мы были весной, в апреле месяце примерно. Значит, колодец в диаметре 5 метров, не меньше. Очень большой, ну может 4. Диаметр большой. Закрыта арматура, решетка, чтобы не упал никто. Глубина 25-30 метров. Очень глубокий. Я таких не видел раньше никогда. И внизу зеркало, есть вода. Это Авраам выкопал, по сей день вода. Причем, что интересно, он не внизу там где-то, там долина есть, и видно даже, что там ручьи какие-то. На бугре прямо этот колодец. Вот я бы в таком месте, наверное, не стал копать. А вот они находили воду и копали. Представьте, если у вас там такая глубина, ну как ты достанешь эту воду? А она говорит, а колодец очень глубокий. Примерно столько же. 30 метров. Это высота 9-этажного дома, чтобы вам было легче воспринимать. Вот вы стоите на крыше 9-этажного дома, а на 1-м этаже у вас вода. Еще я объясняю, что всякий человек, который будет пить эту воду, он снова захочет пить. Но он говорит, то, что есть у меня, и я тебе могу дать. Если ты это напьешься, твоя жажда исчезнет. Понимаете, ведь мы все пришли к Богу, почему? А потому что жажда у нас. Хотим правды, хотим чего-то настоящего. Устали от этой жизни уже. Суррогатной, ненастоящей, заменители. Вы понимаете? Ведь все нормальные люди, я сейчас несколько примеров приведу, чтобы вы просто понимали. Создают семьи, женятся. А почему потом эти семьи разваливаются? Потому что жизнь суррогатная. Люди хотят этой правды, хотят. А потом начинается предательство, измены, обман, то. Характеры, там еще что-то. И не могут вместе. И это человек... Хочет чего-то хорошего, хочет любить, и чтобы его любили, но так, чтобы не предавали. Правда? Мы же все этого хотим. А дьявол предлагает суррогат. Он говорит, да зачем тебе эти отношения? А зачем тебе эта ответственность? Да живи в свое удовольствие там. А человек настоящего хочет, а не суррогат. Почему? Да потому что жажда не насыщает вот эта вся обманка нас. Мы хотим правды. Мы хотим живого, настоящего, своего, а не чужого. И поэтому мы пришли. Иешуа говорит, я тебе дам эту воду, самарянке, и ты не будешь жаждать. У них разговор происходит. Он ей говорит, иди позови мужа. Она говорит, как бы у меня нет мужа. Он говорит, правильно, потому что ты с 5 человек уже у тебя сожителей поменялось, и вот этот последний тоже тебе не муж. И вдруг она понимает, что с ней пророк говорит. Поэтому я и привел этот пример. Она тоже устала от этого всего. Любая нормальная женщина хочет семью, дом, детей, своего мужа. Понимаете? И она жаждет. Он говорит, я тебя могу напоить. Кончится вся твоя вот эта канитель. Когда он ей это сказал, она хочет сейчас для себя выяснить очень важный вопрос. Она говорит, слушай, а где правильно надо поклоняться? В Иерусалиме или на горе Горазим? Он говорит, и не там, и не там. То есть, это не значит, что он говорит, что в Иерусалим это неправильное место поклонения. Он ей объясняет, что твой внутренний голод и жажда насытится, когда ты познаешь Бога живого. И тогда ты сможешь поклоняться Ему на любом месте. Ну и естественно, тут же смотрите, речь идет о поклонении. Не о системе жертвоприношения, да, а о поклонении. То есть молитва, соединение с Богом и так далее. И 25 стих, вот сейчас важно. Женщина говорит ему, знаю, что придет Машиах. И когда он придет, то возвестит нам все. 26 стих. Иешуа говорит ей, это я, который говорю с тобою. Пожалуй, это единственное место, где он открыто о себе заявляет и говорит, что он Машиах. Никогда вы не найдете такой текст, когда он разговаривает с иудеями. А самарянке говорит, почему? Иудеи сами должны были определить, исследуя Писание. Самаряне знали традицию, но у них даже Тора отличалась от классической Торы. Вот та, которая у нас здесь, самарянская другая. Например, Стефан в книге Деяний апостолов, помните, когда он говорит, да, он говорит, что 75 душ вошло в Египет, а в Торе написано 70. Почему? Ну, потому что он самарянин, он читал самарянскую Тору, он обучался на самарянской Торе, и когда он говорит свое свидетельство, свою речь, исходя из его свидетельства, понятно, что он вырос в этой как бы культурной среде. И они тоже знали, они тоже придерживались, но там уже были какие-то отклонения, небольшие. И она говорит, знаю, что должен прийти Машиах. Послушайте, возлюбленные братья и сестры, сегодня, когда мы говорим с религиозными евреями, и задаем вопрос, ты знаешь, что должен прийти Машиах, очень разная реакция почему-то. В то время самаряне даже знали, что должен прийти Машиах. Да, они знают, что он должен прийти, но они хотят, чтобы он пришел таким, каким они его нарисовали, каким они его видят. А некоторые движения ждут конкретную личность. Но Писание ясно говорит, что Машиах под эту роль подходит только Иешуа. Сегодня даже невозможно проверить родословие после 2000 лет Галута. Ну нереально. И если фамилия священников еще там Кохан, Каганович, да, Кац, еще как-то говорит на колено вероятное их, то как определить того, кто из колена Иуды? Очень сложно. Как доверять? Люди же брали себе фамилии сами иногда. Родословий нет. Последняя перепись населения Израиля была, которую сделал Август. Как раз тогда, когда родился Машиах. Не просто так это все, а потом разрушен был храм. И это полностью все сходится с пророчеством Даниила. Что через 69 седьмин разрушен будет храм. И Машиаха не станет, написано. Он умрет. Он убит будет. Если правильно перевести. Он умрет насильственной смертью. Мы понимаем, что Он единственный, и Он является вот этим источником спасения. Поэтому, говоря с самарянкой, Иешуа говорит, что я могу дать тебе ту воду, после которой ты уже не будешь жаждать. Он говорит о себе, что Он Машиах. Писания, которые мы изучаем, говорят тоже нам, что именно Он является Машиахом. Поэтому, говоря о празднике Ошана Раба, о дне величайшего спасения хочется говорить об источнике этого спасения. Откуда это спасение вытекает? Оно вытекает из той жертвы, которую принес Бог, чтобы мы были живы. Его Сын умер, но Он и воскрес. И поэтому есть надежда на воскресение, друзья. И не просто там, знаете, лотерея. Может да, а может нет. Каждый, кто в это поверит и примет Духа Святого, каждый, кто погрузится в воду, в покаяние грехов, будет иметь дар вечной жизни. Так говорит Писание. Сегодня у нас причастие. И я хочу... Здесь я говорю аминь, это то, что касается вот источников спасения, да?